Глава 5. Счастливая жизнь невозможна. Высшее, что может достаться на долю человека, жизнь героическая. Артур Шопенгауэр. Джулиус вышел от Филиппа совершенно разбитым. Держась за перила, он неуверенно спустился по лестнице и, пошатываясь, вышел на солнце. Несколько секунд постоял, соображая, куда повернуть. Свободный вечер сулил больше беспокойств, чем радости. Он привык к тому, что его время расписано до минуты. Если не было встреч с клиентами, другие не менее важные дела требовали его внимания. Книги, преподавание, теннис, научная работа. Но сегодня ничто не казалось важным. У него даже закралось подозрение, будто на самом деле ничто никогда и не было важным. И сознание только ловко обманывало его, заставляя поверить, что он занимается важными вещами. Но сегодня Джулиус видел его насквозь. Нет, сегодня у него не было никаких важных дел, и он бесцельно поплелся по Юнион-стрит. Когда за Филмор-стрит деловые кварталы закончились, он заметил впереди старуху, с грохотом толкавшую перед собой ходунки. Боже, что это было за зрелище! Джулиус поспешил отвести взгляд, но любопытство пересилило, и он вновь повернул голову. На старухе было несколько кофт и вдобавок тяжелое зимнее пальто. На улице ослепительно сияло солнце, и весь этот маскарад выглядел до крайности нелепо. Отвисшие бурундучьи щеки лихорадочно дергались. Вероятно, старуха пыталась сладить зубными протезами, никак не желавшими вставать на место. Но отвратительнее всего была огромная уродливая шишка, висевшая под ноздрёй, просвечивающая розоватая бородавка размером с виноградину, из которой торчало несколько длинных щетинок. Ну и пугало. Промелькнуло в голове у Джулиуса, но он тут же одернул себя. «Эта старуха не намного старше тебя. Вот что ждет тебя в будущем. Бородавки, ходунки, инвалидное кресло». Когда старуха подошла ближе, он услышал ее ворчливый голос. «Что это за магазины? Чем они здесь торгуют? Хотел бы я знать». «Не знаю. Я здесь просто гуляю», — громко ответил Джулиус. «А вас никто и не спрашивал». «С кем же вы говорите? Кроме нас здесь, кажется, никого нет». «Какая разница, что нет? Вас не спрашивают, я вам говорю». «А кого же?» Джулиус приставил обе руки ко лбу и сделал вид, что осматривает пустынную улицу. «Тебе-то какое дело? Бродят тут всякие!» Пробурчала старуха и забряцала своими ходунками дальше. Джулиус застыл на месте. На всякий случай осмотрелся, чтобы убедиться, что никто не видел этой сцены. «Боже мой!» — подумал он. «Я совсем свихнулся. Какого черта я вытворяю? Хорошо еще, что сегодня нет клиентов. Нет, беседы с Филиппом Слейтом явно не идут мне на пользу». В этот момент на него пахнуло упоительным ароматом кофе из распахнутых дверей Старбакса. «Один час с Филиппом, — решил он, — стоит хорошей чашки двойного эспрессо». Внутри он устроился у окна и принялся рассматривать прохожих. Ни одной седой головы, ни в кафе, ни на улице. В свои 65 он был здесь самым старым, старше других стариков. И, если принять во внимание его меланому, стремительно старел каждую минуту. За стойкой две смазливые барменши флиртовали с посетителями. Такие девицы никогда не глядели в его сторону. Ни раньше, в молодости, ни потом, когда он стал взрослее. Теперь уже его время никогда не наступит. И эти соблазнительные красотки с пышными бюстами никогда не взглянут на него и не спросят застенчиво кокетливой улыбкой. «Что-то давно тебя не видно? Как поживаешь?» Этого уже никогда не случится. Жизнь удивительно прямолинейна и всегда движется только в одну сторону. «Все, перестань, хватит себя жалеть. Не ты ли всегда поучал нытиков? Не замыкайтесь в себе, учитесь видеть дальше собственного носа. Другого выхода нет. Прав тот, кто умеет превращать дерьмо в конфетку. Может, стоит об этом написать? завести личный дневник или блог, или, чем черт не шутит, толкнуть статью в журнал Американской психиатрической ассоциации «Психиатр в борьбе со смертью» или что-нибудь глубокомысленное в «Санди Таймс». Он вполне мог бы это сделать, а может даже замахнуться на книгу «История одной кончины». Неплохая идея. Иногда достаточно взрывного названия, чтобы вещь пошла сама собой. Джулиус заказал эспрессо, вынул ручку и, подняв с пола бумажный пакет, аккуратно расправил его и нацарапал первые строчки, усмехаясь над скромными обстоятельствами рождения своей будущей великой книги. Пятница, 2 ноября 1990 года. Д.Д.Д. День дела дрянь. Плюс 16. Какого черта я откопал Филиппа Слейта? Нашел за кем гоняться. Как будто он может мне помочь. Это же было ясно с самого начала. Все, хватит. Какой из него терапевт? Курам насмех. Бесчувственный самовлюбленный эгоист. Ведь я сказал ему по телефону, что у меня проблемы со здоровьем, и поэтому я хочу встретиться. И что же? Он даже ни разу не спросил, как у меня дела. Даже руки не протянул. Холодный, бесчеловечный дикарь. Держится от меня на расстоянии. А я-то 3 года выкладывался ради этого типа. Отдавал ему все, что мог, все свои знания. Неблагодарный ублюдок. Да, я знаю, что он ответит на это. Я даже слышу его занудный голос. Это была сделка, доктор Херцфельд. Я платил деньги, вы предоставляли услуги. Я платил вам за каждую консультацию. Сделка закрыта, мы квиты, и я вам ничего не должен. И потом прибавит. Даже меньше, чем ничего, доктор Херцфельд. Ведь вы остались в выигрыше, вы получили свои денежки, тогда как я не получил. Ничего. Хуже всего то, что он прав. Он действительно не должен мне ничего. Я сам кричу на всех перекрестках, что психотерапия — это образ жизни, любовь, сострадание. Какое право я имею требовать от него чего-то, на что-то надеяться? Он все равно не способен дать мне то, что нужно. Человек не может дать то, чего у него нет. Сколько раз я сам твердил это своим клиентам. И все же этот мерзкий, бессердечный тип не идет у меня из головы. Может, стоит сочинить оду про вечный долг пациентов перед их бывшими психотерапевтами? С чего это я так разошелся? И почему связался именно с Филиппом? Сам не знаю. Может быть, дело во мне? Я как будто разговариваю с самим собой, только моложе. Может быть, Филипп — это и есть я. Тот я, который в 15, и в 20, и в 30 лет жил точно так же, повинуясь гормонам. А я-то думал, будто знаю все, что он чувствует. Обладаю каким-то тайным механизмом, способным его исцелить. Может, поэтому я так старался. Этот тип отнял у меня больше сил и внимания, чем все остальные пациенты вместе взятые. В практике каждого врача обязательно найдется тот, кто вытянет из него всю душу. Для меня таким человеком стал Филипп. Дома оказалось сумрачно и зябко. Сын Ларри еще утром уехал к себе в Балтимор, где его ждала незаконченная работа по нейробиологии в Институте Хопкинса. Джулиус почти с облегчением узнал об отъезде сына. Сочувственное лицо Ларри и неловкие, хотя и искренние попытки утешить отца больше терзали Джулиуса, чем успокаивали. Джулиус подумал было созвониться с Марти, приятелем по группе поддержки, но почувствовал себя таким разбитым, что повесил трубку и решил вместо этого сесть за компьютер и внести записи, нацарапанные на мятом пакете из Старбакса. «У вас новое сообщение», — высветилось на экране. К удивлению Джулиуса пришло письмо от Филиппа. Джулиус поспешно открыл его и с любопытством прочел. «Сегодня в конце нашей беседы вы спросили меня про Шопенгауэра и как мне помогла его философия. Вы также дали мне понять, что хотели бы узнать о нем больше. Надеюсь, вам будет интересна моя лекция в Коустал колледже в следующий понедельник в 7 часов вечера. Тоен Холл, 340 Фултон-стрит. Сейчас я начитываю европейскую философию, и в понедельник у меня краткий обзор Шопенгауэра. Я должен охватить 2000 лет за 3 месяца. Мы могли бы поболтать после лекции. Филипп Слейт. Джулиус тут же без колебаний послал ответ. Спасибо, обязательно буду. Потом открыл ежедневник и записал. Понедельник, Тойон Холл, 340, Фултон, 7 вечера. По понедельникам с половины пятого до шести Джулиус вел групповые занятия. С утра он долго раздумывал, стоит ли объявлять группе о меланоме. Индивидуальным клиентам он решил ничего не говорить, пока окончательно не придет в себя. Но группа — совсем иное дело. В группе он был лидером, центром внимания. И кто-нибудь вполне мог заметить в нем перемену и об этом заговорить. Однако он напрасно волновался. Группа с готовностью приняла его извинения за пропуск двух занятий из-за гриппа и, не теряя времени, пустилась наверстывать упущенное. Каждому не терпелось поделиться новостями. Стюарт, толстенький коротышка-педиатр, который вечно ходил с растерянным лицом, словно ожидая, что его с минуты на минуту срочно вызовут к больному, сегодня был непривычно взволнован. Именно он первым попросил внимания группы. Это было неожиданно. Стюарт ходил на занятия уже год и за все это время редко обращался за помощью. В группу он попал не по своей воле. Однажды он получил по электронной почте письмо от жены, в котором она сообщала, что если он не начнет ходить на групповую психотерапию и кардинально не изменит свое отношение к жизни, ей придется от него уйти. В конце письма она приписала, что сообщает все это по электронке, потому что он больше прислушивается к электронным средствам связи, чем к тому, что она ежедневно талдычит ему нормальным человеческим языком. Как выяснилось, на минувшей неделе она как раз приступила к исполнению первого этапа своей угрозы и покинула супружескую спальню, переселившись в другую комнату, так что большая часть занятия ушла на то, чтобы помочь Стюарту справиться с чувствами, обуревавшими его в результате демарша жены. Джулиус любил свою группу. Он всегда с искренним восхищением следил за тем, как эти люди бесстрашно ломали привычные рамки и рисковали. И в этом отношении сегодняшний вечер не был исключением. Каждый старался изо всех сил поддержать Стюарта, который не скрывал своих переживаний. И время пронеслось незаметно. Под конец встречи Джулиус почувствовал себя гораздо лучше. Его так захватили драматические повороты беседы, что за полтора часа он ни разу не вспомнил о собственных бедах. Ничего удивительного. Любой терапевт знает, как целительна атмосфера групповых занятий. Сколько раз Джулиус приходил на встречу расстроенным или подавленным и уходил, чувствуя себя несравненно лучше. Хотя, конечно, не распространялся о своих личных проблемах. У него оставалось немного времени, чтобы перекусить, и он отправился в соседний суши-бар. Джулиус часто здесь бывал, и шеф-повар Марк приветствовал его, едва Джулиус появился на пороге. В обычные дни Джулиус предпочитал сидеть за стойкой. Как и все его пациенты, он чувствовал себя неуютно, обедая за столом в одиночку. Обычный заказ – роллы Калифорния, копченый угорь и вегетарианские маки. Он обожал суши, но старательно избегал сырой рыбы, опасаясь паразитов. Вечная борьба с внешним врагом. Какой нелепой она казалась сейчас. Всю жизнь опасаться удара снаружи, чтобы в конце концов получить его изнутри. «К черту», – подумал Джулиус. «Я больше не стану об этом думать». И к невероятному изумлению Марка заказал себе порцию ахи-суси. Он ел с огромным наслаждением, а закончив, помчался в Тойон-Холл на свое первое свидание с Артуром Шопенгауэром.